Глава 27. Она поняла, что сами по себе у нее слезы не иссякнут, и объединенный теперь в единое целое разум Вики приказал ей взять себя в руки. Повелительница ордена глубоко вздохнула, поднялась на ноги, вытерла глаза платком и посмотрела на валявшиеся вокруг стола трупы императора и его высших сановников. Ее губы скривились в злой насмешке. Если бы сущность выдала Вике еще и способности воскрешения, то попаданка обязательно бы сейчас вернула Федестола к жизни, чтобы снова убить. Она подошла к высокому стрельчатому окну и посмотрела на столицу империи. Подумала об огненном шторме, имеющемся у нее заклинании, способном в раз уничтожить треть или более Ценара. Нет, конечно, совершать массовое убийство ни в чем не повинных людей не станет. Дети, женщины, в том числе беременные, старики, да и большинство ценарских мужчин, они-то какое отношение имеют к тому, что их император был настоящей тварью, к тому же и конченным дебилом, не просчитавшим последствий своих грязных игр? Никакого. Так что участь Хиросимы с Нагасаки или разбомбленного в пыль Дрездена столице Ценарской империи не грозила. Вика мстительна, но не бесчувственное животное. «Как я посмотрю в глаза Санаку с Мавиной?» – спросила себя попаданка, вспомнив лица родителей Дебора. «А что я скажу его сестре Олне?» Вырвавшийся у Вики стон перепугал служанок, уже пришедших в себя, но боявшихся пошевелиться. Девушки тихо и тоскливо заскулили. «Перестаньте», – повернулась к ним повелительница, – «вам ничего не грозит, разве что вымывать здесь придется долго и тяжело». Сорвав с окна плотную портьеру, она мечом отсекла от нее примерно треть, растерила отрезанный кусок на столе и сложила на него головы императора и сановников, которые хладнокровно отделила от тела резкими ударами клинка. «Пожалуйста, не убивайте!» – завыла самая молоденькая из рабынь, впечатленная жутким зрелищем. «Хорошо, не буду», – успокоила ее ровным, бесцветным голосом страшная гостья. Повелительница свернула ткань, будто бы это тюк с грязным бельем, и покинула кабинет императора, оказавшись за южной оградой дворцового комплекса в том месте, где сточная канава сливала нечистоты в загаженную мелкую речку. «Вот тут вам самое место для похорон», – мрачно произнесла она вслух и, развязав узел, выкинула головы в вонючую жижу грязным потоком, окружившую сероватый камыш. «Не хочешь?» – разозлилась попаданка, когда одна из голов оказалась не в луже, нечистота выкатилась ей под ноги. «А придется!» Она брезгливо носком ботфорта отправила ее вслед за остальными. Дальновидение ясно показывало Вике, что слух о Магине Тень моментально пронесся по императорскому дворцу и вызвал настоящий переполох. Большое количество людей бросилось прочь из резиденции Федестола, скорее всего, оставались в ней только рабы и всякие мелкие чиновники, которые могли рассчитывать, что гнев грозной повелительницы ордена обойдет их стороной. И то попаданка наблюдала, как остающиеся во дворце люди сбегали в самые дальние закутки или прятались во вспомогательных сооружениях императорского комплекса. На защиту Федестола никто не кинулся. Не столько потому, что набранные из иноземцев имперские солдаты лучше справлялись с нелояльными подданными, а из здравого смысла. Тела двух сильнейших магов Ценара сейчас лежали обезглавленными в главном кабинете. Идти же в бой против Магини, про невиданную мощь которой давно слагают легенды, с одними мечами и копьями при поддержке слабосильных одаренных, было бы просто самоубийством. Наемники суицидными наклонностями никогда не страдали. Тем не менее, на улицах города началось активное движение организованных групп, которые явно были отрядами солдат или городской стражи. Обычные горожане в таком количестве и почти строем не ходят. Нападать на госпожу Тень никто желанием не горел, но и покорно, как скот на бойне, погибать не собирался. «Что ж, кто встретится мне на пути, считай, вытянул несчастливый билет», – подумала Вика. Кого-то жалеть из служивших Цинарскому императору она не собиралась, однако и гоняться за всеми тоже. Только вот повелительнице предстояло пройти через половину города, так что жертвы и кровь еще будут. Попаданка не могла сейчас уйти, не предав огню останки своих людей. За 4 года, проведенные землянкой в этом мире, она успела уже узнать почти про все виды казней, как они проводятся и чем завершаются. Казнь через утопление здесь проводилась не бросанием человека, связанным в воду с камнем на шее. Нет, как и другие публичные расправы, это также служило заодно и зрелищем. Приговоренных к ней сажали в большие клетки и погружали в реку с моста, на котором, как и на набережных, собирались толпы зевак. Погружение не было глубоким, а только лишь до той степени, чтобы казнимые не могли сквозь верхние прутья вдохнуть воздух, а толпа хорошо могла видеть весь процесс мучений и гибели утопляемых. После наступления смерти тела приговоренных извлекали и вывешивали, как правило, за ноги в назидание другим, и висели трупы подолгу. «Сука!» Душевная боль вновь захлестнула Вику, едва она представила, как тела ее Дебра и орденских братьев и сестер сейчас висят у моста через Цину. «Какая же ты тварь, Фидистол!» Волна повторных терзаний схлынула намного быстрее первой. Хоть попаданке и предстояло тяжелое испытание, но отказаться от погребения друга и соратников ей даже не пришло в голову. Саму реку, а Цина была даже намного более полноводной и широкой, чем Вена, и мост через нее Вика разглядела глазами еще когда смотрела из окон императорского кабинета, поэтому двинулась уверенно в нужном ей западном направлении. Магия поможет не заплутать в лабиринтах улочек и проулков. Повелительница ордена заранее подготовила к бою оба клинка. Сражаться она собиралась не одной, только магией. Все же отряды регулярной армии, обученные противостоять одаренным и имеющие в своих рядах собственных магов, могли, если не оказать ей серьезное сопротивление, то заставить истратить в значительной мере свой резерв, особенно на продавливание или разбивание сфер. Также не стала она тратиться и на прыжок. К сожалению, торопиться попаданке было уже некуда и незачем. Едва Вика вышла к ряду богатых особняков, расположившихся возле дворца, как ее заметили спешно двигавшиеся от дворца люди. Не обращая внимания на поднявшиеся крики, переполох и беготню, она ускоренным шагом пошла по улице, берущей начало между большим постоялым двором и каким-то явно присутственным зданием. Здесь оказалось довольно многолюдно. Кто-то успевал заметить повелительницу ордена и в страхе убегал с ее пути. Иные замечали госпожу Тень слишком поздно и впадали в ступор, а были и такие, что так и не заметили гостью столицы, продолжая заниматься своими делами, или вообще не знали о прибытии мстительницы и устроенной ею во дворце резне. Уже через пару сотен шагов Вика столкнулась с отрядом императорской гвардии. Судя по тому, что эти 30 человек шли не ко дворцу, а перпендикулярно направлению движения попаданки, участвовать в бою с могиней Тень они категорически не желали, торопясь в казарму. Один из идущих впереди строя бойцов заметил повелительницу ордена, едва их отряд вышел из проулка к перекрестку. «Она здесь!» завопил он знакомым шройтенским говором. Известные всей Алернии как мародеры и герои обозов, вояки из Северного Королевства дружно развернулись и пустились бежать. Фидистол, тварь, и в охрану набрал трусливых свиней, подлых, себе подстать. Вика поджала губы, но, разумеется, преследовать шройтенцев не стала. Вообще движение военных отрядов в столице вызывало у попаданки некоторое недоумение. Сначала она не обращала на это внимания, а потом вдруг отметила, что действия вояк словно определяются различными приказами. Часть войск группируется где-то в лиге от дворца, видимо, там находится городская ратуша или казармы, а другая, меньшая, с разных сторон окружает прибрежные районы, в которых она наблюдала из дворцовых окон обширное пространство городских трущоб. А одна группа из двух десятков бойцов не следовала ни той, ни другой логике перемещений. Именно с этими вояками Вика и столкнулась, что называется, лоб в лоб уже менее чем в полулиге от моста через Цину. Еще большее недоумение у попаданки вызвало их реакция на нее. Как будто бы лейнгардцы, а то, что это выходцы с восточного побережья Алернии, выдавали их головы, обритые с левой стороны и заплетенные в косичку волосы справа, ничего не слышали о произошедшем во дворце. Хотя за те теперь уже 3 гонга, что Вика находится в Цинаре, они, по идее, должны быть в курсе дворцовых событий, слишком заняты чем-то другим. Тратить время на раздумья она не стала. Едва из идущего навстречу строя прозвучало «Прочь с дороги, девка!», как попаданка влетела в отряд, будто при страйке шар в кегли. Только если кегли разлетались без особого ущерба для себя, то вот лейнгардцы большей частью валились с перерубленными руками, ногами, головами или распоротыми животами. А один огненно-рыжий здоровяк упал с перебитым ногой позвоночником в районе таза. Вся ее мгновенная, яростная и жестокая атака заняла по времени не более 10 ударов сердца. Тем не менее, шедшие в 7-8 шагах позади строя лейтенант, командир этого отряда и лейтенант Магиня успели среагировать. Командир выхватил меч и направил его острием на Вику, а его спутница, выставив сферу, закричала: «Госпожа Тень! Мы не твоих людей ищем, мы не стали. Орн-Биттан решил, что лучше провести время в кабаке. Мы не хотели что-то делать против орденцев». До Вики не сразу дошло сказанное, и ударом молнии она успела сбить хлипкую сферу, однако следующая магическая атака с ее стороны не последовала, как опустилась и левая рука, клинок в которой должен был рассечь наискось лейтенанта. «Ты о чем сейчас сказала? Повтори!» Повелительница еще окончательно не вышла из боевого настроя и смотрела на лейнгардку в упор яростным взглядом. «Мы не участвуем в поиске сбежавших орденцев, госпожа!» Несмотря на относительно спокойный тон, по вискам лейтенанта Магини тек пот. «Ты ведь явилась к ним на выручку!» «Я?» Так же, как всего несколько гонгов назад Вика не могла поверить в то, что Фидистол решится причинить вред ее Дебору, теперь она боялась, что просто ослышалась. «Чудо! Неужели чудеса случаются? Говори, где мои люди?» Попаданка, не опасаясь каких-то враждебных действий со стороны офицеров, схватила Магиню за плечо и сильно тряхнула. Когда повелительница ордена услышала от дознавателя страшную весть о том, что ее людей отправили на казнь, то в помутнении пришибленного горем сознания совершенно упустила из виду старую земную поговорку: «Обещать жениться не значит жениться», а главное, она очень сильно, как оказалось, себя недооценивала, как успешного организатора. Вика привыкла полагаться на полученную ею от сущности огромную мощь, давно сжилась с мыслью о том, что является защитой для всех своих друзей, родных, соратников, братьев и сестер ордена. Между тем ее люди – это вовсе не маленькие дети, требующие постоянного пригляда и неусыпной опеки со стороны мамочки. Орден уже стал организацией, способной за себя постоять и без помощи повелительницы. а Викины соратники давно не ждут каждый раз от нее прямых приказов и распоряжений. Под руководством магистра идет огромная работа на половине континента. Попаданка же достигла в новом мире такого высокого положения, что может позволить себе не вникать в частности. Начальник разведки барон Алгис Теллер, конечно же, ей докладывал о направлении в Цинарскую империю групп ассасинов, как и викинг-бандитский авторитет Шторм однажды попытался в подробностях похвастаться своими успехами в организации контрабанды через налаженные связи с отребьем Цинара. Информация от Алгиса потонула в ворохе множества других сведений, а Шторма попаданка тогда не стала долго слушать, торопилась куда-то. Ну, организовал и молодец, лишние деньги ордену не помешают. «Его зовут Орнбитан». Вике хотелось взлететь в небо и огласить окрестности радостным воплем, но, разумеется, она этого делать не стала. Не солидно для легендарной личности. «Как зовут тебя?» «Шора. Шора Дин Майла». «Я запомнила. Уверена, что ты сейчас ничего не выдумала, чтобы спасти себе жизнь, и мне не нужно будет тебя потом искать». Повелительница внимательно посмотрела в лицо Лейнгардки, увидела в нем полное подтверждение своим словам и засмеялась. «Благодарю за сведения, Шора Дин Майла». Задерживаться попаданка не стала. На ее Дебора и соратников шла загонная охота, и в данный момент помощь госпожи Тень будет как нельзя кстати. Сопровождение приговоренных к месту казни, как и сама расправа, были прерогативой городских властей. В конвое орденцев шел десяток обычных стражников, которые не смогли оказать хоть какое-нибудь сопротивление внезапно выскочившим из проулка людям, вооруженным всего лишь ножами, но действующих невиданно эффективно. Стражники были убиты буквально в считанные мгновения. Приговоренные освобождены, и под радостное улюлюканье толпы зевак, получивших развлечения не хуже казни, исчезли в запутанных улочках трущоб. Как сказала Шора, городские власти узнали о произошедшем нападении на конвой далеко не сразу, а узнав, не стали торопиться докладывать о бегстве орденцев во дворец. Вспышки гнева Федестола случались и по меньшим поводам, с печальными последствиями для тех, кто их вызвал. Чиновники столичной ратуши организовали поиск и поимку беглецов. Привлекли стражников, свободных от дежурств на городских объектах, и полусотню солдат 2-го пехотного полка, командир которого был зятем мэра Цинара. Хотя основную массу солдат и офицеров императорской армии составляли иноземцы, все же командование частями доверялось приближенным к Федестолу цинарцам. Заклинанием дальновидения Вика насчитала десяток поисковых групп общей численностью до пары сотен человек, перемещающихся по району трущоб. Видимо, городское начальство не хотело поднимать лишний переполох, чтобы император не узнал о бегстве орденцев раньше, чем те будут пойманы. Наступили сумерки, а в этих южных краях переход от дня к ночи был совсем коротким. Понимая, что вот-вот станет совсем темно, загонщики ускорили движение. Не стало тянуть время и Вика, перейдя на бег. 8 стражников стояли посреди грязного переулка и ждали своих товарищей, обыскивающих жилые развалюхи по обоим сторонам. Вика даже услышала раздающийся из нищих хибар смех, плач, крики боли и треск ломающихся досок. Повелительница ордена ударила по восьмерке городских вояк цепью молний. Энергии она не пожалела, и фейерверк получился знатный, наверняка виденный со всех концов столицы. Собственно, именно такого эффекта Вика и добивалась, а не того, что жертвы ее атаки превратились в кучки пепла. И дальновидение, и поиск жизни не позволяли, к сожалению, различать лица людей. Поэтому искать своих соратников в этом густонаселенном, протянувшемся на 5-6 лиг вдоль берега Цины районе трущоб, ей пришлось бы очень долго, возможно, дольше, чем стражи. Так что пусть орденцы сами к ней идут. магию своей повелительницы они сразу же узнают. Такую мощь ни с чем не спутаешь. Через сотню-две шагов Вика увидела военный отряд, в спешке покидающий место поиска беглецов. Наемники быстро сообразили, какой силы маг нанес удар, и поняли, что повелительница ордена явилась в столицу империи, чтобы спасти своих людей. Двигайся эти солдаты в стороне от попаданки или направляйся куда-нибудь в перпендикулярном направлении, вполне возможно, попаданка их бы отпустила с миром. Но те бежали плотной группой прямо на нее, что и решило их судьбу. Госпожа Тень вновь ударила молниями, ярко осветив потемневшее небо серебряными всполохами. Магией она наблюдала начавшуюся в столице суетливую, хаотичную беготню. В первую очередь перепугались участники облавы, да это и понятно. Быстро поняли собаки, чье мясо съели. Вика уже шла с включенным ночным зрением, поэтому направлявшегося в ее сторону смельчака, оказавшегося смельчачкой, она опознала раньше, чем та ее. «Донна Роза!» Вика обняла и поцеловала одну из первых выпускников Теллерской школы, 20-летнюю девушку-ассасина, захлебнувшуюся от восторга при встрече со своей госпожой. «Где остальные?» Ассасинку звали просто Донной, а Роза ее прозвала в дополнение уже сама повелительница во время тренировок. «Госпожа, мы не надеялись!» «И молодцы, что не надеялись, Донна! Сами все сделали! Ах, какие же вы молодцы!» Вика вновь поцеловала девушку уже в другую щеку. «Ну давай, веди уже, наши все!» «Все живы, госпожа!» Успокоила повелительницу ассасинка и повернула в сторону разрушенного склада. «Только Хельн и Такина в очень плохом состоянии. Эту проблему мы решим». Вика вслед за девушкой обошла стороной огромную лужу и двинулась вдоль покосившегося полусгнившего забора. «А магистр дипломатии Деборон...» «У него руки опухли и ноги. Его тоже пытали, но он в сознании». Малек с собой целый сундук с университетскими зельями привез. Хотел немного подзаработать, раз уж и пригодилось. «Малек здесь?» Попаданка не ожидала встретить в сценарии подручного шторма. «Да, госпожа, и не первый раз тут бывает». «Как много, оказывается, я не знаю», – хмыкнула Вика. Несмотря на известие о плохом состоянии здоровья своих людей, настроение попаданки было солнечным. Нечита, опустившийся на город в темноте. Главное, что живы, а с остальным она справится.